Глава 12. То, что мы поторопились с выходом, я понял уже на первый день пути. Погода стоит аномально теплая. Уже в середине дня столбик термометра, закрепленного на санях Мейсона, показал плюс 3 градуса. Вся теплая одежда тут же оказалась на нартах, но даже те легкие куртки, что оставались на нас, теперь казались сибирскими тулупами. Под градом катился по лицу и спине, фуфайки быстро стали влажными. Пока это было не критично, я не ощущал сильного дискомфорта. Но если погода ухудшится, мы все мгновенно замерзнем. Да и идти в пропахшей потом одежде – то еще удовольствие. Прачечных тут по дороге не предвидится, а сменный комплект белья всего один. Я вскоре избавился и от куртки, идя на лыжах рядом с санями в одном толстом свитере и шерстяном подшлемнике. Идти сразу стало легче, прохладнее, и вскоре я уже старался согреться движением, а не думал о том, что у меня чего-то там запреет и отвалится. Как же все тут странно устроено в этой Гренландии. С одной стороны, когда тепло, это отлично, так как холод я не люблю, а с другой... Идти по леднику во время оттепели – сущий ад. Наш путь напоминает кардиограмму пациента кардиологии с жуткой аритмией сердца. Сотня метров вперед, 300 метров в сторону. Трещин на льду нереально много. И перейти их по снежным наносам, которые превратились в кашу, невозможно. Мы едем, медленно упираясь в трещину, я и Ричард едем в разные стороны, от нее ища безопасный путь, и в отличие от остальной команды, которая спокойно ждет результатов разведки, напрягаться нам и собакам приходится в разы больше, ведь нарты загружены под завязку. Уже через несколько часов такой изнурительной работы и я, и собаки вымотались до предела. На и так перегруженные нарты не встанешь, мне все больше приходится их толкать или тянуть вместе с собаками, иначе они попросту стоят на месте. Каждые 1,5-2 часа нам приходится делать остановки, чтобы хоть немного передохнуть. Собаки, как и я, буквально язык на плечо повесили. Все чаще и чаще мне приходится прибегать к длинной плетке, ибо собаки от усталости начинают игнорировать приказы, замедляться, пытаться лечь. За этот день я научился использовать этот инструмент управления упряжкой едва ли не лучше, чем за весь предыдущий месяц. Владеть кнутом, делая точные и ловкие движения, им притом рассчитанные на психологию собак, так же трудно, как ловить рыбу спиннингом. Быть может, после целого года тренировки я и приобрету ловкость и точность. Но пока у меня выходит, хотя и неплохо, но не так уж и хорошо. Я часто промахиваюсь. Хотя кого я обманываю? И кнут сейчас не особо-то помогает. Ранее спокойные и уравновешенные собаки, получив по спине или по морде несколько раз подряд, начинают скалить зубы, злобно пытаясь поймать клыками источник боли и беспокойства. Если бы на моем месте был бы опытный каюр, он наверняка знал бы, как выйти из этой ситуации. Но я все больше и больше понимаю, что продолжать так нельзя, и скоро ситуация станет безвыходной. Я чувствую себя совершенно беспомощным. Проблемы в управлении упряжкой нарастают, как снежный ком. «Все, Ричард, завязываем фигней заниматься». Упершись в очередной раз в глубокую трещину на льду, я даже не дернулся, чтобы гнать обессиленных собак вдоль нее. «Мы так сдохнем!» «И что ты предлагаешь?» Ричард выглядит не лучше меня. Он также уже едва держится на ногах. «Надо идти. Сегодня и завтра, возможно, будет тяжело, но мы обязательно втянемся и привыкнем». «Вот именно, идти!» Соглашаюсь я с частью озвученных Ричардом утверждений. «Оставляем упряжки тут и налегке, на лыжах ищем дорогу». «Опасно это?» – с сомнением качает головой лыжник. «У меня передние собаки едва не провалились на месте час назад, и я их за повод потом вытягивал. Мы на лыжах, так мы даже меньше нагрузку на поверхность снега создаем, чем собаки». Я прекрасно понимаю опасения Ричарда. У меня собаки тоже несколько раз набегали на скрытые под рыхлым снегом трещины, не проваливая с них только благодаря своему легкому весу. Да и других вариантов я не вижу, иначе мы загоним собак уже через пару дней. «Что тут у вас? Почему стоим?» Нас нагоняют сани, рядом с которыми идет Томас. «Думаем, что дальше делать», – поясняю я причину остановки. «Искать обход на собаках, пока их нарты так сильно загружены, это значит потерять собак уже через несколько дней. Я вот предлагаю сделать две разведпартии по два человека, сделать связки, взять ледорубы и на лыжах искать обходы. Это неприемлемо!» Томас недоволен. «На лыжах будет в два, если не в три раза дольше. Мы и брали-то собак только потому, что они легче лошадей. Значит, им и искать дорогу. Продолжаем следовать плану, мистер Волков». «Тогда надо разгрузить нарты, психую я. Собаки преодолевают расстояние в три раза больше, чем предполагалось. Они скоро выбьются из сил, да и мы с Ричардом так долго не протянем». «Груз тщательно рассчитан, лошади идут на пределе, а ваши собаки и так везут только свой корм и овес. К тому же это и правда небезопасно». Томас на меня буквально окрысился. «Делайте, что должны делать. Нарты разгружаться не будут. У вас есть 10 минут, как придумать другой выход». «Тьфу!» Я сплюнул вязкую слюну на снег и посмотрел на свою упряжку. Собаки, пользуясь передышкой, все как один лежали на снегу без сил. Только маньяк, который был корневым, а значит, на него приходилась нагрузка как бы не в два раза больше, чем на том же лидере, еще стоял на лапах. Сильный выносливый пес, вот только с дисциплиной у него проблемы. Оттого и стоит он ближе всего к каюру, чтобы быть всегда под контролем. Когда он в своре, он так ищет драки. Но один на один со мной ласковее пса не найти. А ведь именно маньяк сегодня не получил ни одного удара кнутом. В голове моей стремительно пронеслась мысль, от которой я аж едва не подпрыгнул. Я же, когда ехал в Гренландию, читал про скиджоринг. Зачем гонять всю упряжку, если можно сделать мини-упряжку? «Хорошо», – наконец кивнул я головой, смотря на Томаса. «Мы сделаем так. Распрягаем по одной самой сильной собаке снарт и делаем сцепку собака-лыжник. Упряжь на собаке остается та же, надеваем пояса. К ним фал 2-3 метра длиной, который будет крепиться к упряжи. При разведке эта собака-лыжника потянет довольно быстро и будет идти впереди. Если упадет в трещину, человек ее легко удержит. Уставать так эти собаки будут быстрее, но в общую упряжку на переходах мы их ставить не будем, и они успеют отдохнуть, идя налегке. Так мы сильно ускорим разведку и разгрузим собак». «Черт!» – Ричард рассмеялся. «А я слышал о таком способе. Так делают инуиты во время охоты. Как я сам не догадался. Тут, конечно, нужны хорошие навыки езды на лыжах, но мы с тобой как раз отличные лыжники». «Хорошо, что вы с нами, мистер Волков», – Томас одобрительно хлопнул меня по плечу. «Вот что значит опытный каюр». «Ага, жопотный», – прошептал я про себя на русском, но переубеждать Томаса в его заблуждении не стал. «Для всех я тут, очевидно, выгляжу как Ромул и Рем, отцы-основатели Рима. Только меня не волчица выкормила, а какая-то ездовая сука». Сказано, сделано. Уже через 20 минут слегка отдохнувший маньяк уверенно тащил меня вдоль трещины. Время от времени, помогая собаке, я отталкивался палками, но все равно ехать на лыжах так было куда легче и быстрее, чем идти на них без собаки. Да эту езду даже со скоростью груженных нарт было не сравнить. Выбранный мной пес вел себя выше всяких похвал. Склочный и дрочливый в своре, любящий подраться и задирать других собак, оставшись один, маньяк буквально преобразился, с полуслова слушаясь моих простых команд и не доставляя мне никаких неприятностей. Так же, как и при управлении упряжкой, команд было всего 4. «Вперед», «направо», «налево» и «стой». Эти 4 слова на русском языке пришлось выучить и Ричарду, как второму каюру экспедиции. Через 10 минут я вернулся к упряжи, сообщив Томасу, что путь для обхода очередной трещины найден. Находящемуся в пределах видимости Ричарду помахали фалом на денном шесте, и вскоре мы снова тронулись в путь. С переходом к такому методу разведки пути скорость экспедиции заметно увеличилась, но все равно, пройдя за день, а точнее за 8 часов пути, не считая привалов 30 километров, по факту вглубь ледника мы продвинулись всего на 8. Одометр, прикрепленный к саням Мейсона в виде большого колеса, длина окружности которого составляла ровно 100 сантиметров, четко отсчитывал каждый пройденный метр пути, и это учитывался только путь, пройденный без разведки. Нам же с Ричардом наверняка пришлось намотать все 50 километров. Когда я уже валился от усталости, а маньяк пошатывался и спотыкался на каждом шагу, когда из-за садящегося и так неяркого солнца полярной осени в Гренландии уже трудно было разглядеть преграждающие нам путь трещины, Томас наконец-то объявил долгожданный привал. Нас с Ричардом избавили от установки палаток и приготовления пищи, но сразу отдохнуть у нас, конечно же, не получилось. Хотелось просто упасть на снег и никогда с него не вставать. Когда много часов бежишь рядом с нартами, иногда подталкивая их или тянув, помогая собаками, ты просто доведен до изнеможения. А тут, когда вроде долгожданный отдых так близко, тебе еще придется провести несколько довольно неприятных часов. Ведь для того, чтобы разбить хороший лагерь, нужно много времени и труда. К тому же, остановившись, ты мгновенно замерзаешь, так как к ветру заметно похолодало, а на морозе на ветру, разгоряченному и мокрому от пота человеку, терпеливо, медленно и основательно что-нибудь делать, значит обрекать себя на немалые страдания. Нужно развязать твердые, как железо, веревки, которыми груз крепится к нартам, установить палатку, распутать постромки с намерзшими на них комками черного помета, привязать и накормить собак, не допуская стычек между ними, и проследить, чтобы каждая съела свою порцию полбрикета пемикана. Нужно проверить всю упряжь и немедленно починить, если это необходимо. А еще возле каждой собаки нужно выбить сапогами или лыжными палками углубление в замерзшем к вечеру снегу, чтобы собаки могли улечься в рыхлый снег, сделав себе спальное место. Потом с собак нужно снять мокрые кожаные чулки, которые предохраняли их лапы от порезов от снежного наста льда, осмотреть их лапы, проверить, не натерла ли упряжь плечи и спину. Работы просто масса, ведь собаки должны быть обслужены первыми еще до того, как ты сможешь заняться собой. Я привязал всех собак отдельно друг от друга и подальше от саней, на которых ехала провизия, и только маньяк, который сегодня заслужил мое особое отношение, был привязан к моим нартам, к тому же получил на десерт кусок сухаря. «Молодец, маньячело!» Я устало потрепал пса по холке и почесал его за ухом. «Хороший пес! Охраняй нарты!» Когда я наконец-то вполз в отведенную мне палатку через узкий рукав, который служил входом, то едва ли мог там хоть что-то различить из-за пара, который поднимался от примуса, где топили снег, и от развешанной, где попало мокрой одежды полярников. В палатке стояла невообразимая жара, навскидку градусов 30, не меньше. Со мной вместе должны были ночевать на протяжении месяца, отведенного на поход, наш доктор, Сесил и Ричард. Очевидно, Томас собрал вместе всех тех, кого планировало взять в основную группу экспедиции, чтобы проверить, как мы поведем себя в полевых условиях и сможем ли существовать в одной тесной палатке на протяжении долгого времени. «Нужны клапана для проветривания». Едва оказавшись внутри, я тут же высказал свои претензии к снаряжению. «Вскоре весь этот пар осядет инеем на стенках палатки и на наших спальных мешках. Все будет сырое. Пока тепло, и мы можем сушить вещи во время перехода, это не критично. Но едва начнутся сильные морозы, мы во льду будем спать». Пара сейчас добавится. Я тоже вешаю свою мокрую одежду на натянутые вдоль стенок палатки веревки и туда же добавляю связку из собачьих чулок, которые тоже надо просушить. «Что вы предлагаете, мистер Волков?» Сквозь туман из пара я с трудом различаю Томаса, который, сидя на своем спальном мешке, делает записи в путевой журнал. «Палатки надо перешить, снизу сделать отверстие для притока воздуха, а сверху установить клапан для выхода пара. Я припоминаю все современные палатки, в которых мне пришлось провести довольно много времени из-за моей прошлой работы. Клапана можно будет открывать или закрывать по необходимости, зато в палатке будет сухо». «Мистер Соверс использовал эти палатки во время экспедиции на Аляске и в Канаде, и они себя очень хорошо зарекомендовали», – возразил мне Томас. «Сейчас мы натопим воды, вещи подсохнут, и пар уйдет. А тратить время на перешив палаток нецелесообразно. Сейчас не так уже холодно. Вещи, которые не успеют высохнуть за ночь, высохнут завтра днем. Отдыхайте, мистер Волков. Вы хорошо показали себя сегодня. Скоро будет готов ужин, а пока можете сделать записи в дневнике, потому что после ужина лампу мы погасим. Керосин нужно экономить. Подъем завтра в 4:30. Мы идем слишком медленно и выбиваемся из графика. Нужно увеличивать время дневных переходов. Завтра будем идти 10 часов». От этих слов у меня похолодело в груди. Я с трудом пережил сегодняшний день. А ведь еще утром я был свеж и бодр. Сейчас же я как выжатый лимон, причем выжимали меня, пиная, как футбольный мяч. А завтра идти на 2 часа дольше, и так минимум 30 дней. Я тут же забыл все свои претензии к несовершенной палатке, которая даже не имела дна. Все мои мысли были только о том аде, что меня ожидает завтра. Я глянул на Ричарда, его лицо тоже вытянулось и потемнело от слов доктора. А вот Сесил расстроенным не выглядел. Но оно и понятно, бегать вдоль трещин, рискуя в любой момент провалиться, а потом еще и управлять собаками, совсем не то же самое, что просто идти рядом с санями и отдыхать, пока мы с Ричардом пашем, как кони. В дневнике я первую запись так и не сделал. Впрочем, как и Ричард. От лыжных палок руки не поднимались выше пояса, а пальцы на руках, казалось, навсегда приняли форму, способную только рулевую дугу нарт держать. Говорить не хотелось, попав в тепло и немного расслабившись, я хотел только двух вещей – есть и спать. Сваренный с Эсилом в воде пемикан, который превратился в странную кашу, я проглотил за несколько секунд. Обжигая губы и язык, я ел и никак не мог наесться. Мне казалось, что ничего вкуснее я в жизни не пробовал. Целая тарелка очень калорийного варева ухнула в мой желудок, как в сухую землю, так и не притупив чувство голода. Положенную мне долю горячего шоколада с сухим молоком я тоже выпил мгновенно. «Все!» «Это моя порция, и добавки тут не будет. Свой сухарь я отдал маньяку. Рацион тщательно рассчитан. Если съесть сейчас что-то еще, еды может не хватить на обратную дорогу. При этом я вижу, что Ричард уплел свою порцию так же быстро, как и я, а вот Сесил с Томасом едят не торопясь. Им явно много того, что у них в тарелках. Они потратили меньше калорий и меньше устали». Размеры порций явно рассчитаны неправильно. Однако сейчас я это обсуждать не готов. Мои глаза слипаются, хотя вопрос нужно обязательно поднять. В палатке темно. Мы лежим в спальных мешках, все еще голодные и усталые. Примус погашен для экономии топлива, и от льда, на котором лежат мешки, тянет холодом. Я в сырой фуфайке и стучу зубами от пробирающегося в палатку ночного мороза, к тому же снаружи поднимается ветер. Казалось, еще несколько минут назад я хотел спать, а сейчас сон не идет. Меня преследует мысль о том, что придется вставать в сырой палатке, сотрясаемой порывами ветра, а потом последует еще несколько часов утомительного труда, прежде чем можно будет дать сигнал отъезда, заслышав который собаки рванутся вперед, а потом 10 часов пути. Заснул я, наверное, только под утро, или мне просто показалось. У нас будет Итан, который сегодня ответственный за подъем экспедиции и выступает в качестве дежурного. Палатка снаружи и внутри покрыта инеем, идет густой снег, порывы бурана все сильнее. Из-за поземки снег пробирается во все щелочки. под моей головой образовалась целая подушка из снега вдоль спального мешка, надув. Все в палатке покрыто снегом и инеем, спальные мешки примерзли ко льду. Томас молчит, несмотря на меня. Сейчас он понимает, что я был прав. Я тоже молчу, только обреченно слежу за доктором. Он зажигает примус, и через несколько секунд нас обдает потоками воды от стремительно тающего инея. Снаружи всего минус 9, и палатка мгновенно прогрелась до запредельных температур. Все промокло, а впереди еще десятки таких же ночевок.